Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» в этот поздний час. И сегодня я ее ведущий, доктор Александр Данилин. Честно говоря, снова боюсь остаться в эфире в один, потому что, ну, уж очень непопулярная тема эти книжки. Пусть даже они детские, и пусть даже, я уверен, по крайней мере, сама фраза «синяя птица» — это важная фраза, из которой состоит наша душа. Мы сегодня продолжаем разговор о пьесе «Феерии» Мориса Метерлинка, лауреата Нобелевской премии «Синяя птица», которая для нашей страны стала как-то особенно родной после того, как Константин Сергеевич Станиславский в МХАТе поставил ее даже раньше, чем она прошла на родине автора в Бельгии. Почему я решил продолжить этот разговор? Вы знаете, по-моему, мы с вами так и не смогли в предыдущей программе, в прошлый понедельник, ответить на вопрос, самый, может быть, главный вопрос, который можно задавать о роли литературных произведений в наших душах. Так что же мы можем рассказать нашим детям? Ведь эту сказку, эту пьесу сегодня проходит в школах. О чем она? Про что? Что в ней самое главное? Для чего наши близнецы, по крайней мере, как считал Метерлинк, совершают это сложное, полное опасностей путешествие? Ну, действительно, Тильтиль с первых же страниц сказки, благодаря фее, которая, естественно, родственница, получает волшебную шапочку, которая позволяет ему видеть души предметов. Ну, а дальше-то зачем путешествовать, когда в конце пьесы и так выяснится, что синяя птица, или, по крайней мере, голубка, которая больше всего оказалась на нее похожей, живет дома. Зачем нужен этот бесконечный путь, если в его конце все равно следует возвращение домой? Вот этот вопрос, наверное, остался для меня самым важным. И я бы хотел, чтобы те, кто хочет думать о смысле глубоких и мудрых символов, которые уже столетия живут рядом с нами, для того, чтобы понять что-то необыкновенно важное в своей душе, сегодня вместе с нами подумали по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России и, конечно, телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити». Если в конце путешествия следует возвращение домой, может, не стоит никуда ходить? Зачем понадобилось автору пьесы такое сложное путешествие детей? Да и куда они путешествовали? Кроме того, мы так и не успели выяснить еще одну необыкновенно важную вещь. Почему же детей, отправляющихся в это путешествие, двое? Их двое у Метерлинка, Тильтиль и Метиль. Их двое у Андерсена, Кей и Герда. Но должно же это что-то значить. Почему не один ребенок или просто не один человек совершает это путешествие? Ну вот, хотя бы об этом, о самом главном в пьесе. Зачем нужно это путешествие во дворец ночи, в страну воспоминаний, в страшный лес, в которых деревья собираются убить детей, подговариваемые кошкой, если вы помните? Зачем нужно путешествие в сады блаженств, в лазоревый дворец царства будущего, где происходит опасная встреча с властелином времени? В общем, зачем им столько ходить? когда в конце они все равно вернутся все в тот же самый дом. Ну, вот такой у меня вопрос к нашим постоянным слушателям. Что касается музыкальных пауз, то тут, мне кажется, их можно выбирать только в связи с собственным настроением. И так как мы с вами слушали в прошлый раз кельтскую музыку, то в этот раз давайте послушаем диалог другой пары. Музыкальный диалог, основанный на старинных блюзах, которые были традиционны для Америки. Причем все эти блюзы посвящены той же самой теме – внутреннему путешествию. Не удивляйтесь, исполнение будет странным, потому что диалог ведут виолончель, на которой Руфус Каппадокия играет почему-то преимущественно пиццикато, и замечательная певица Беттани Ярроу. Что я хочу сказать принципиально важного? Я хочу сказать, что вообще говоря, эта тема дальнего путешествия с возвращением домой составляет содержание вовсе не только пьесы Морриса Метерлинка. Это невероятно древняя притча, которая имеет свои суфийские варианты, свои варианты в Мишне, в еврейском своде книг священных. Она имеет свои варианты в современной литературе. В конце концов, на ней построена так популярная сейчас книга Паоло Коэльо «Алхимик». Она, собственно, представляет из себя пересказ той же самой древней притчи. В чем заключается эта притча? Ну, в других вариантах, не в метерлинковских, она заключается в том, что приходит некий человек, как правило, это мастер, учитель, раввин, суфий в разных традициях, который говорит, что для того, чтобы найти сокровище, герою притчи нужно совершить дальнее путешествие. И герой отправляется в это путешествие, преодолевает массу препятствий, как правило, мистического характера, в конце концов доходит до того места, где зарыто сокровище, но на этом месте встречает другого человека, очень похожего на первого, который пришел к нему домой. И этот другой человек сообщает ему, что он недавно слышал слух о том, что в таком-то городе, по такому-то адресу спрятано сокровище. И человек с удивлением слышит свой домашний адрес. Выясняется, что для того, чтобы найти сокровище, ему нужно вернуться домой. Ну, как видите, я почти пересказываю «Алхимика» Коэльо. А также некоторых героев Густава Майеринга, а также Новолиса, а также это легендарный бродячий сюжет. И что очень важно, сюжет этот, конечно же, имеется и в Новом Завете, поскольку я имею в виду притчу о блудном сыне. Если вы помните, он уходит из дома в поисках все того же счастья, так как он его понимает, в поисках удовольствий. В удовольствиях этих он теряет себя, в конце концов, слышит голос, узнает себя и возвращается домой. Странно, что так упорно повторяется этот сюжет у разных авторов в разные времена, из поколения в поколение. Так вот, почему я завожу этот разговор? Зачем нужно это путешествие? И что оно значит? В любом варианте, который вы читали или слышали. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы из города Дзержинска? Из города Дзержинска. Мы вас слушаем. Я бы хотела бы сказать, что вообще в каждой, даже там в разных повествованиях, в разных религиях существует понятие плюс-минус, инь и янь. Так же, как два персонажа идут сюда, плюс и минус. Дело в том, что человек хочет понять самого себя для того, чтобы понять. Вот ведь он всегда возвращается домой, потому что изначально. Смотрите, вот тут есть некое потерянное звено. Потому что наша тема вдруг, Ирина, мгновенно превращается в тему, а что значит понять самого себя? Тем более, что близнецы ни в «Снежной королеве», о которой мы говорили, ни в «Синей птице», они, в общем, не находятся в диалектическом взаимодействии друг с другом. Один спасает другого в «Снежной королеве», в нашем сказке «Синяя птица». Они просто вместе путешествуют. У каждого свои задачи, но двигаются они вместе. Вы еще здесь, Ирина? Здесь. Вот представляете, на минуточку, оказывается, что для того, чтобы понять, что же происходит в «Синей птице», нам надо понять вот эту мысль, написанную на храме Афины. Да, познай самого себя. Что это значит? Для того, чтобы понять самого себя, ну, в каждом человеке существует плюс и минус. Отрицательные его и положительные стороны. Но это никак не тельтиль и метиль. Это может быть кошка и собака. И то кошка, он... и собака, так же, как и в Кае Герде. Он отрицательный, она положительная. Ну, я бы не назвал, не будем возвращаться к Снежной Королеве, но я бы не назвал уж Кая таким уж прямо отрицательным. Но собирает он себе там мозаику. Должен он это слово «свобода» собрать. Что он плохого-то делает? Только... Он не делает, он ничего плохого не делает, он стремится к лучшему, но в то же время у него появляется, как он, казалось бы, думает о том, чтобы это лучше, но на самом деле у него существуют отрицательные качества. На самом деле... Он пытается приблизить это к положительному, но на самом деле... Ирин, вот существует блестящая мысль на вашем плюсе и минусе, Инь-Ян, за одним только самым главным вопросом и проблемой. Как бы это не плохое и хорошее. Возможно, даже это добро и зло, но добро и зло — это тоже не плохое и хорошее. Это немножко разные понятия. Они и Тельтиль, и Метиль ни в коем случае не враги. И Кай, и Герда уж тем более ни в коем случае не враги. Но они пытаются соединить это все воедино. Соединить что? Что пытаются соединить герои «Синей птицы»? Они действительно пытаются соединить что? Какие два начала? Они пытаются соединить, как бы, сделать середину. Между? Между даже... всем добром и злым. Спасибо большое, Ирин. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, Александр. И Сочи, и здравствуйте всем радиослушателям. Вы меня опередили, поскольку, значит, обозначили уже тему о блудном сыне. Пятки на носках у Рубинса означают в том, что сын раскается, но раскаивается, но все равно, значит, пустится во все тяжкие обратно. Но суть не в этом. Ну, как сам Рубинс, да, в конце концов. Вот, суть совершенно в другом. Я перебью вас. Синяя птица – это очень высокая и сильное чувство, это очень высокая мечта. Вот. Согласен, но, во-первых, обратите внимание, точно так же, как в притче о блудном сыне, на самом деле он раскается, блудный сын, когда уже придет домой. А вообще-то, по ходу притчи, нифига он, прошу прощения за вульгаризм, не раскаивается. Он себе гуляет, проматывает все, что там заработал, получает удовольствие, и вдруг посредине всего этого слышит голос напоминания. Он вдруг вспоминает, кто он такой. И возвращается. Это дает ему возможность вернуться. Совсем, во всяком случае, я не помню слов раскаяния блудного сына там, тогда, когда он делает поворот и начинает свое возвращение домой. Слова раскаяния он произносит отцу, когда уже приходит домой, когда видит отца, когда узнает его. Вот здесь есть одна удивительная вещь, про которую, на мой взгляд, «Синяя птица», и которую, наверное, нужно уметь каким-то образом объяснить детям, вот с той самой целью, которая в притче про блудного сына, чтобы они не потеряли себя. Спасибо большое, Юрий. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада, что вам дозвонилась. Благодарю вас за передачи. Огромное вам спасибо. Я хочу сказать о «Синей птице» вот что. И об алхимике, обо всем этом сюжете. Я, когда была в ашраме у Саибабы, вот я почувствовала себя дома. Все это связано. Очень долго объясняю ассоциативный ряд, понимаете. Я туда поехала очень больным человеком. Я, в принципе, и сейчас инвалид первой группы. Но дело в том, что я оттуда приехала здоровой. И я там была дома, и я сюда вернулась, я дома. Я раскрыла там свое сердце, понимаете? И это можно сделать в любом месте, не надо никуда ехать. Не нужно ехать к своей бабе. Стоп. Да. Вот про это мой вопрос. Не нужно ехать к своей бабе, да. Но пришлось... Ну, пришлось. И также им пришлось идти, потому что они не видели того, что рядом. И человеку обязательно нужен опыт сердца. Не просто жизненный опыт, а опыт сердца. Что такое опыт сердца? Опыт сердца — вот, это... Вы знаете, Галин, это очень важно, потому что это очень близко, путешествие к своей бабе, человеку, который, умел даже, говорят, материализовать предметы, доставать из песка удивительные скульптуры. В общем, человек, который действительно на глазах у толпы творил чудеса. Я даже знаю книгу одного своего американского коллеги, который, перестал быть психиатром, посетив свою бабу. Психиатр же скептик всегда. Угу. Вот, вы совершили путешествие к чуду. Да. Зачем? Потому что я хотела понять себя. Что нужно было в себе понять? Мне нужно было понять в себе, что во мне есть только любовь. Понимаете, это не высокие слова. У меня есть сын, у меня есть муж. И я очень страдала от своей болезни, потому что я хромаю, и у меня деформированы все суставы и так далее. Но, понимаете, когда я вернулась обратно, наполненная любовью, я поняла, что я люблю весь мир вообще. Вот это было такое озарение. И я люблю весь мир просто так. Не почему-то. Спасибо вам, Галин. Я надеюсь, что ваша любовь хоть немножко передастся нашим радиослушателям. Здравствуйте, Ирина. Алло, Ирина из Ульяновска. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Я хочу о чем сказать. Вы из Ульяновска, да, Ирина? Да. Мне очень в прошлый раз понравилось, что вы обратили внимание на то, что Миттерлинг Тильтили-Митиля определил как близнецы. То есть это брат и сестра, которые рождаются в одно время. То есть это какая-то целостная сущность наших душ. А вот активная одна часть, в которой мы рождаемся, и другая часть пассивная, которую мы должны найти. Вот мне кажется, это путешествие «Спасение птицы». Это поиск этой целостности. То есть поиск соединения двух... Смотрите, Ирин, можно я вас перебью? Потому что мысль получается потрясающе красивая и очень важная. Мы можем назвать Тильтили-Митиль Каи и Герду двумя сторонами души человеческой. Да. Адамом и Евой. Правда? Да. И тогда вдруг выяснится, что существует незаметная, но необходимая третья часть этих двоих. Да. Как она называется у Миттерлинга? Синяя птица она называется у Миттерлинга. Они дети, и пока о любви речи не идет. Мне очень важно, чтобы было понятно, что мало мужского и женского. Нужна еще синяя птица. Но, правда, тут придется сказать, что синяя птица в книге «Бытия» почему-то носит название «змий». Ну, впрочем, да, мы же говорим фразу «познай самого себя». Да. Удивительное дело. Именно змеи и протянет яблоко с ветки древа познания. А дети помчатся за синей птицей для того, чтобы вернуться домой. В некотором смысле возвращение блудного сына домой – это возвращение в рай. Правда? Ну, в некотором смысле этого слова. Возвращение к вечной и новой, вечно новой и вечно беззаботной жизни – рядом с родителем, по крайней мере, с отцом. То есть это возвращение в рай. Все удивительно сложно. Что нужно сделать, чтобы добиться целостности этой, Ирин? Вот и нужен, наверное, этот поход, это путь, это путешествие через внутрь себя. Ведь там уже все такие символические места, которые мы через все в ваших тренингах, программах... Уже все прошли. И дальше уже ходить. Заходим. По-моему, это совершенно замечательная тренинговая книга. Вот такая огромная. Абсолютно точно, потому что... Там огромное количество символов, бесконечно важных. И огромное количество упражнений. Да, и огромное количество упражнений, да. Вообще, на самом деле, я и в прошлый раз, по-моему, говорил, но советую, если вы, засыпая, представите себе, что вы совершаете путешествие во дворец ночи, и хотите пройти в какую-то конкретную комнату этого дворца, прямо по описанию Метерлинка, то это почему-то очень легко получается, и там оказываешься. Потому что вообще удивительная вещь, но наше сновидение как будто действительно имеют внутреннюю такую топологию дома или дворца. И да. Чтобы человеку не снилось, он находится в одной из комнат этого дворца. Это, кстати, отдельное ощущение, которое мы не успеем просто обсудить в этой передаче. Еще немножечко, да, можно? Да, конечно, Ирина. Вот мне в этой комнате снов, в этой как-то сумеречной зоне наших фантазий, оказывается, ведь синяя птица там и живет. То есть они ее не поймали, они огромное количество этих синих птиц вынесли, которые стали мертвыми. То есть все эти наши мечты на свете, ну, не такие, какие они там у нас внутри. Но там же у нас внутри все равно это синие птицы есть. Вот мне так что же это за два близнеца, которых соединяет синяя птица, между которыми она держит связь? Нет мысли, Ирин? Ну, наверное, как бы вот активная часть наша и пассивная часть наша, мужское и женское начало внутри каждого из нас, наверное, ну, как-то... Господин Карл Густав Юнг, он гипнотический человек. Я думаю, что есть и даже немножко другая версия. Ну, обязательно расскажу, только после музыкальной паузы. Спасибо большое, Ирин. You read about Samson, you read about his birth. He was the strongest man that ever lived on earth. One day old Samson was on walking alone. He looked down on the ground, he saw an old jawbone. He lifted up that jawbone and he swung it over his head. And when he got to moving, 10,000 was dead if I hadn't my way. me. She said, tell me where your strength lies, if you please. She talked so fine, she talked so fair. Samson, Samson, I look, cut off my hair. Shave my hair just as clean as your hand. And my strength will be like a natural man if I had my way. Мы по-прежнему на радио России, по-прежнему обсуждаем самую-самую суть путешествия детей в синей птице. Доброй ночи, Вячеслав Данилович. Алло. Да, здравствуйте. Слышите меня, да? Конечно. А синюю птицу, правильно, ловить надо, как я понял, момент 18-19 лет, даже пораньше чуть-чуть. Я ее поймал. Вы знаете, в чем приключается? В том, чтобы почувствовать то, что ты любишь ту жизнь, в которой, и в ту страну, в которой ты родился, раз. И плюс то, что она вдруг идет не по тому пути. Простой пример. 2015 год пошла не по тому пути. И вдруг в 1989 году мне удалось одну фразу, что впереди будет борьба с сталинизмом. Но до этого я понял, что именно в понимании души России и заключается поиск нашей собственной души, этой птицы. И что ж она такое? Заключается в том, чтобы почувствовать дух нашей страны. Заключается в следующем. И эта синяя птица в руках каждого россиянина заключается в конституции нашей страны. Или я, может быть, и не прав, но дух нашего народа выражается именно в ней. И когда была принята конституция при Ельцине, она в какой-то степени выразила вот именно ту синюю птицу, которую мы ищем, но до сих пор так и не можем. Спасибо большое, Вячеслав Данилович. Я думаю, что Вячеслав Данилович все время хочет как бы найти синюю птицу в политике. Но правда, совершенно искренне, поэтому так для меня необыкновенно и важна эта тема и эта пьеса. Я правда убежден, что он не там. Я попробую объяснить, я попробую это дело объяснить, как сумею, уж не обижайтесь. В действительности, я в прошлой передаче говорил, что, по всей видимости, шапочка с алмазом в масонские ложи, на голову мастера из рук Маргариты пришла из магии древних Персии. Древней Персии. Так вот, там же в магии древней Персии по-своему объясняется и роль близнецов. Дело в том, что верховное божество зороастризма, его зовут Ахура Мазда. Так вот, Ахура Мазда создал сначала двух близнецов, которые потом и сотворили мир. Этих двух близнецов звали не Иниян, хотя наверняка в смысловых пластах этой монады есть и это значение. Их звали реальность и нереальность. Весь смысл этой истории заключается в том, что мир был соткан из двух равных, осознанных, живых, сущностных начал – реальности и нереальности. Это то, чего мы в жизни не понимаем, когда пытаемся объяснить смысл. Вообще, в сказке «Синяя птица», когда она начинается, я все время говорю, она, может, поэтому и оказалась такой близкой, случается русское язычество, тот пронзительно русский взгляд на мир, в котором в реках жили русалки, в лесах лесовые, в домах домовые. Да, это вот тот самый момент, когда хижина дровосека, он же дровосек их отец, что тоже, по всей видимости, не случайная отсылка к Новому Завету. Да, там появляются души часов, души каравая, душа огня, душа воды. А это настолько интимное восприятие той самой реальности, которой когда-то и очень долгие годы, и в православные времена жили наши предки. Дело в том, что для них это была не сказка, не легенда и не миф. Они абсолютно реально общались с душами деревьев, водопадов, озер, грибов, как бы со старичками, лесовичками. И удивительная вещь. Эти старички, лесовички подсказывали, как жить. И эта жизнь очень похожа с этими подсказками. Была более счастливой, чем наша. В отличие от героев Каэлия, в отличие от героев даже евангельской притчи о блудном сыне, герои синей птицы в чистом виде совершают путешествие в нереальность, получая огромное количество знаний о том, как устроен мир. Стоит ли бояться смерти? Они ведь, если помните, в том числе оказываются и на кладбище, как будто выполняя древний буддийский ритуал чёт, который мы с вами тоже проходили в музыкальном тренинге. Они там пытаются преодолеть собственные страхи, правда? Открывают крышки могил, оттуда начинают подниматься белые цветы. Они вдруг узнают, что смерти нет. Но для этого им приходится провести ночь на кладбище. Такая знакомая и такая древняя процедура. Вообще, все культуры мира начинались не с конституции. Это чисто человеческое создание. Они начинались с откровений, с видений, которые приходили разным людям в разные времена из мира нереальности. Люди перестали уважать близнеца по имени нереальность. Мы не умеем больше слышать подсказок наших богов. Я говорю богов ровно потому, что понимаю, что сейчас, наверное, меня слушают люди очень разных вероисповеданий. Мы перестали доверять собственным чувствам и видениям. И это все потому, что нету у нас этого маршрута, маршрута через наши сновидения, видения и мечты. Это потому, что мы считаем, когда вырастаем, что синюю птицу надо оставлять там, в возрасте 18-19 лет. Нет, это совсем не так, кричит Метерлинк. Не погонишься за этой недостижимой птицей. Не последуешь ее зову. А это зов, в общем, интереса. Ведь тот след нереальности, который у нас отпечатывается в мозгах, это зов того, что нам в этой жизни интересно, потому что он ведет к тому, ради чего мы созданы. Он ведет нас к тому, ради чего можно не бояться смерти. Но для того, чтобы ее не бояться, нужно научиться разговаривать с нереальным абсолютно искренне и на равных, так, как это делают Тильтиль и Метиль. Для них реальность и воображение, мечта и те видения, которые они видят, Обратите внимание, они не вызывают у детей ни удивления, ни шока. Они потому и дети, что для них эти два близнеца продолжают существовать. Вот ради этого, собственно говоря, я действительно, право, наши радиослушатели, которые сегодня звонили, и затеял все наши радиотеатры фантазий, мысленные путешествия, для того, чтобы понять, что когда мы считаем, что мы прагматики, реалисты, и состоим, будучи взрослыми, только из одного близнеца, мы почему-то незаметно теряем смысл жизни и вдруг становимся зависимыми от тех самых вещей, предметов реальности, телевизоров, машин, одежды, про которых понимаем, что в сущности своей они бессмысленны, потому что вот туда, в тот самый лазоревый дворец царства будущего, попасть нельзя. Нужно понять, что когда создавались и когда уходили цивилизации, люди слушали подсказки, которые приходили к ним из мира нереальности. И вы, наверное, помните наше путешествие в гениальность, это было уже несколько лет назад, но я там рассказывал, что такие гении, как Николя Тесла, были убеждены, что они слышат прямые голоса. Тесла считал, что ядра Вселенной, он разговаривал с ядром Вселенной, и благодаря тому, что слышал, совершал гениальные открытия. Я не знаю, как все это называется, и Метерлинк, я думаю, тоже не знал, хотя пытался это определить в своем эссе о бессмертии, замечательное эссе, прочтите обязательно. Он пытался это понять, но как бы это ни звалось, самое главное, то, что нужно понять, что блудный сын тоже слышит голос из нереальности, и притча это о том, что для того, чтобы вернуться домой, надо прислушиваться к голосам. Надо понять, что эти два близнеца равны. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Magazine.